кое-что добавить необходимо. Происходящее во внутренней жизни и внешней политике Соединенных Штатов Америки в 70-е, 80-е годы дает основание для широких выводов относительно некоторых общих особенностей, присущих этой стране на современном этапе всеобщего кризиса капиталистической системы. Во-первых, это универсальный характер кризиса. Он отличается наиболее мощным за всю историю американского империализма проникновением кризисных явлений вширь и вглубь, во все сферы социальной практики буржуазного общества. Это не только кризис капиталистического способа производства, хотя здесь он достигает особого размаха. Явно переплетаются циклические и длительные отраслевые нарушения производства. Кризисы в добывающих областях в силу нехватки или вздорожания сырьевых ресурсов, разлад в сфере обращения в форме инфляции, кредитно-финансовых и валютных кризисов. Неблагополучие, однако, выходит за рамки традиционных параметров и отдельных областей социального организма. Поражена вся совокупность человеческих отношений, труда, образования, морали, политики, культуры, всего образа жизни человека. Другая особенность связана с обострением проблемы личности. Нынешний этап кризиса капитализма принял ярко выраженные антигуманистические формы. Ныне трудящиеся американцы, как никогда раньше, безуспешно пытаются реализовать неотъемлемые права человека на труд, на свободу и равенство, на образование, жилище и так далее. Капитализм лишает подавляющее большинство наших граждан возможности реализовать американскую мечту о праве каждого на жизнь, свободу и стремление к счастью. И причина этого в том, что движущей силой капитализма является и может являться только бесконечное накопление личного богатства, а не удовлетворение потребностей народа, подчеркивает Коммунистическая партия Соединенных Штатов Америки. Не выявление дарований личности, не развитие разумных человеческих потребностей, не укрепление связей между людьми, наконец, не превращение человека в хозяина своей судьбы, а дальнейшее подавление и порабощение человека, рознь между людьми в самых различных формах и проявлениях. К этому сводится вся сумма отношений эксплуатируемого американца с окружающей его социальной средой. Одна из характерных особенностей нынешнего кризиса капитализма – небывалые масштабы милитаризма. Милитаризм лишает американцев громадных материальных ресурсов. Свыше 500 миллионов долларов в день. Еще больше сужает возможности решения острейших социальных проблем. Лучшие силы общества, его интеллектуальный и научно-технический авангард растрачивают творческий потенциал на создание средств уничтожения во имя аморальных целей. Военное производство в растущей мере влияет на развитие капиталистической экономики. На службу милитаризму ставятся грандиозные достижения человечества, современная научно-техническая революция. В сознание американцев вдалбливаются идеи превосходства над другими народами, необходимости насилия для решения международных задач Соединенных Штатов Америки. Это составляет важнейшие черты современного милитаризма Соединенных Штатов. Но главное сейчас в том, что американский милитаризм несет смертельную опасность цивилизации. В истории еще не было социальной силы, которая бы угрожала гибелью каждому живущему человеческому индивиду,